Часть 23. Лесть для начинающих. Sweet Talk 101. Песня американской поп-панк-группы Cute is What We Aim For. Наше с Маркусом свидание с ночевкой начинается с турне по Парижу, включающего в себя довольно много перемещений на машине. Мы останавливаемся у Триумфальной арки и смотрим на нее. Теплые руки Маркуса уверенно опускаются мне на бедра. Как только мы заканчиваем с обязательным оханьем и аханьем, нас везут в Лувр. В сам музей мы не заходим. При сказала, что мы должны уловить вайбы Моны Лизы от одной только прогулки рядом. Эти кадры в эфир все равно не попадают. Потом останавливаемся и выпиваем вина в уличном кафе. К нам ненадолго присоединяется весьма кстати проходившая мимо парочка, которой по виду лет за 70, и мы наскоро беседуем с ними о секретах продолжительных отношений. Несмотря на все происходящее, в кафе мне впервые удается представить, на что был бы похож Париж в моей реальной жизни. Я сидела бы на террасе кафе с чашкой кофе и наблюдала бы, как снуют туда-сюда мопеды, как петляют по дорогам среди потрясающей архитектуры аккуратные машины. Все парижане в кафе дымили бы, как паровозы, распивали вино и презрительно глядели бы на нас, туристов. Пытаюсь представить себя здесь вместе с Генри, но вижу, как он наблюдает за нами из-за камеры в поношенной футболке, и это кажется мне невозможным. Я заметила, что он весь день старательно избегал смотреть на меня из-за Маркуса с его самолюбием. Ненавижу видеть его за работой. А потом мы с ним оказываемся в машине, на пути обратно в отель, чтобы я могла переодеться перед ужином, и я чувствую прикосновение его пальцев на своей спине. Он меня утешает. На ужин я иду в платье, оставленном мне Рики. То, что я надеваю именно его на свидание, кажется мне и знаком солидарности, и предательством одновременно. Платье темно-синее, с высоким горлом и полностью открытой спиной. «Спереди серьезное, сзади вечеринка», — как сказала Рики, смеясь. Мы с Генри подъезжаем к Эйфелевой башне. «Немного заезжено, не считаешь?» — спрашиваю я, но думаю совсем не об этом. На самом деле, я думаю, что ожидала разочароваться в Эйфелевой башне, но ошибалась. В ночи. Освещенная тысячами огоньков, она захватывает дух. Я хотела бы выразить это чувство словами, позволить себе быть собой, но не могу. Ни здесь, ни сейчас. Генри, ничуть не впечатленный, говорит. Ты знаешь, что делать. Я собираюсь выходить из машины. Просто притворись, что очень впечатлена тем, как Маркус все спланировал. Он говорит все это, как будто очень устал. Я вот точно устала. Еще как. Съемочная группа выставляет нас на позицию перед башней и дает сигнал начинать. Чудесно выглядишь, Жак. Вот первое, что говорит мне Маркус, когда камера начинает снимать. Это ты чудесно выглядишь, отвечаю я, нацепив фальшивую улыбку. Он целует меня, и у меня все лучше и лучше выходит притворяться, что так и должно быть. Я привыкла писать истории, но теперь история. Это я сама. Мы поднимаемся на лифте в ресторан, и я рассыпаюсь в благодарностях за то, что Маркус все это для меня устроил. Когда я смотрю эпизод, то думаю только, насколько глупо, насколько абсурдно все это звучит. Я знаю, что Маркус ничего не планировал. Зрители тоже это знают, но я все равно играю. Мы с Маркусом садимся за стол, как обычно, и как обычно притворяемся, что еды перед нами не существует. Выглядит аппетитно. Мидии на пару с белым вином, мини-стейки с картошкой фри. Но нас вечно заставляют за ужином сосредотачиваться исключительно на разговоре, так что на еду времени не остается. Да и аппетита у меня нет в любом случае. Я хотел бы кое о чем с тобой поговорить. Начиная от Маркуса, я понимаю, что любые его слова сейчас будут на самом деле принадлежать Джанель. «Хорошо», — отвечаю я. «Я знаю, что проникся к тебе очень глубокими чувствами, Жак. Возможно, куда глубже, чем к кому-либо до тебя. Мое сердце вот-вот выскочит из груди, как будто это взаправду. Но я чувствую, что нас все еще что-то разделяет. Какая-то стена». Мне казалось, что после встречи с твоей семьей я все пойму, но как будто бы теперь еще более озадачен. Не знаю, почему я говорю это. Может, из-за того, насколько я сломанная и уставшая. Полная бессмыслица, согласись. Опуская взгляд на еду, беру вилку и ковыряюсь в тарелке. Он терпеливо ждет, пока я продолжу. В моей жизни нет никаких проблем, но со мной самой что-то не так. Он берет мои руки в свои, настойчиво вытягивая меня из задумчивости, и на долю секунды я вспоминаю, что мне так нравилось в Маркусе. Он не мешкает, действует быстро и решительно. За его словами, за его действиями никогда не скрывалось множество значений. Конечно, это совсем не так, но на поверхности тебе никогда не приходится сомневаться, чего он хочет, если он чего-то захотел. Нет поводов беспокоиться, кем он будет сегодня или завтра, потому что он постоянен, всегда на виду. «Я не это хотел сказать», — говорит Маркус. «Да, соглашаюсь я, но услышала я именно это. Я хочу верить в любовь, но не верю. Не верю, что достойна быть любимой». Я моргаю, и по моей щеке бежит слеза. Он осторожно вытирает ее подушечкой большого пальца и нежно меня целует. «Я всегда», — говорю, и мой голос ломается, — «бросаю первый, пока не бросили меня. Долгое время только это одно приносило мне радость». «Я никуда не собираюсь», — говорит Маркус, бережно обрамляя мое лицо ладонями. «Поверь мне». Я начала с чего-то пугающего, но все-таки нашла дорогу, подвела разговор к тому, что должна сказать. «Мне это отлично удается». Мое тело предает меня, и я смотрю на Генри. Его лицо будто высечено из камня, и я не понимаю, что это значит, поэтому делаю, как планировала. «Маркус», — говорю, закрывая глаза и глубоко вздыхая, — «я люблю тебя». Я боюсь открывать глаза, боюсь того, что могу увидеть, и практически убеждена, что с меня слезла вся кожа. «Эй, посмотри-ка на меня». Я слушаюсь. Он улыбается. «Я люблю тебя, Жаклин Мэттис». Его теплые губы накрывают мои, и я представляю, что это происходит не со мной. Я получаю приглашение остаться на ночь. Было бы удивительно, если я бы его не получила. И продюсеры отвозят нас обратно в отель, где для нас уже снят номер. Маркус наливает нам по бокалу красного вина. Я так долго ждал этого момента. Он пристально на меня смотрит. Мы чокаемся. Представление закончено, и мы выходим из ролей. «Наконец-то», — говорю я, — «мы с тобой останемся наедине». Он улыбается. «Сможем по-настоящему узнать друг друга». Мы целуемся на камеру настолько безрадостно, что мой сексуальный аппетит следует примеру обычного и гибнет в муках. А потом Джанель наконец говорит, что они отсняли все, что нужно. Она заказывает пиццу, и мы все, Маркус, я, продюсер, съемочная группа, собираемся и едим, пьем вино и пиво и просто треплемся. Я разговариваю с парнями из съемочной группы, когда Генри ненавязчиво присоединяется к беседе. Парни уходят, и он окидывает меня долгим взглядом. «Да чего же тебе не идет одежда?» «Ты хоть иногда думаешь другими частями тела?» — шепчу ему в ответ. «Чаще, чем хотелось бы», — отвечает он и делает глоток. «Зачем ты со мной флиртуешь?» Оглядываюсь по сторонам, чувствую, что мы ходим по лезвию бритвы. «Потому что я знаю, что мне придется оставить тебя с ним. И от этого не в восторге», — отвечает он. «Тебе понравилось, что я сделала?» — спрашиваю я. «Нет», — говорит он, замечая мою враждебность. «Разумеется, не понравилось». «Разве от моих душевных излияний у Джона не случился монтажный стояк?» «Сама не знаю, зачем его так песочу. Сама же на это согласилась. Только вот до смешного часто жалею о вещах, на которые соглашаюсь». «Жак», — говорит Генри, опуская голову к моей. Больше, впрочем, он ничего сказать не успевает, потому что рядом с ним появляется Маркус и обхватывает меня рукой. «О-о-о», — говорит Маркус, — «моя подружка и ее продюсер». «Развлекаешься?» — спрашивает Генри, засовывая руки в карманы. «И скоро выйду на новый уровень», — отвечает Маркус, сжимая меня крепче. Я спросил Джанель, не пора ли уже сворачиваться. Генри смотрит на часы и кивает. «Да, черт, уже так поздно». «Я в Париже», — говорит Маркус. «Сон в наши планы не входит, а, Жак?» Я щурюсь. «Не перегибай палку, Маркус, тебе не идет». Он смеется. Команда начинает прибираться и расходиться. Мы с Генри смотрим друг на друга, почти не скрываясь, хотя должны бы. А потом Генри уходит. Все уходят. Дверь закрывается, и в номере остаемся только мы одни. «Наконец, наедине», — говорит Маркус, небрежно прислоняясь к только что закрытой двери. Он смотрит на меня. «Чем хочешь заняться для начала?» Мое сердце колотится. Я так долго ждала этого момента. Возможности, наконец, побыть наедине с Маркусом. «Во что ты, черт возьми, играешь?» — спрашиваю я. Он отталкивается от двери и непринужденно пожимает плечами. «Я не очень хорошо умею строить планы». Он кладет руки в карманы. «Ты все еще того, да? С Генри?» Я густо краснею. «А тебе какая разница?» «Да ладно тебе, Жак», — говорит он, приближаясь ко мне и убирая волосы от моего лица. Я не отшатываюсь. Близость весь день кажется мне обязательной частью программы. «Помнишь, я тебе нравился раньше?» «Мне нравился кто-то похожий на тебя, разве не так?» «Как скажешь». Он убирает руку. «Мне даже не приходится его просить». Так происходит со всеми. Мы находим тех, кто похож на тех, кого мы могли бы полюбить. В этом суть единственной. Шеллин всегда была не в твоем вкусе. Он пожимает плечами. А мне это откуда знать? Он смотрит на меня с прищуром. У нас будет секс? Нет, говорю я. Но ты и сам это знал, так ведь? Мне понравилось в первый раз, говорит он. Тебе? Так уж точно понравилось. Ага. Говорю я. Нам было хорошо вместе. А теперь осторожнее. Кажется, пока что все идет неплохо. Только все это в прошлом. Отправь меня домой, Маркус. Генри, говорит он. И надо было тебе выбрать сраного Генри. Почему не Брэндон? Или, не знаю, кто-то из осветителей? Мне не так уж важно, с кем ты трахаешься, Жак. Значит, это личное? Из-за Генри? Он хмурится. «Да. Ты просто застряла посреди всего этого, а мне весело». Он с минуту обдумывает свои слова. «Можешь просто сознаться во всем на камеру и выпутаться. Продюсерам это понравится». Я слышу свою идею из его уст и понимаю, насколько плохо она звучит. «Тебе это понравится. Твои рейтинги взлетят выше крыши, все будут тебе так сочувствовать. Ты только что дала мне убедительную причину раскрыть тебя». Вздыхаю. «Просто сделай это. Что бы ты ни задумал, сделай это уже и прекрати мучить нас обоих. Я знаю, что он не отступится. Я предпочла бы ему другого, и Маркус постарается скрыть это от публики». Он садится на кровать и начинает разуваться. «Я еще не решил, как именно поступить. Две девочки, которые хотят быть с тобой, или я. Чего тут решать?» Он откидывается на кровать, сложив руки за голову. Кендалл, который здесь исключительно ради победы, и, если честно, мне не очень-то интересно, и Шей, скажем так, меня очень-очень попросили оставить ее на шоу подольше, чтобы она стала следующей кандидаткой на главную роль. Шоу гонится за общественным одобрением, так что ты запросто оказываешься самой интересной личностью. И какая история более удовлетворительна? Та, в которой мне разбивают сердце, или... Я умолкаю, не хочу произносить это вслух, потому что тогда все сбудется. Или та, где двое бунтарей вместе уезжают в закат. Заканчивает он за меня. Знаю, ты говоришь, что я тебе больше не нравлюсь, Жак, но мы с тобой очень похожи мыслям. У Генри столько самоненависти, что хватило бы на небольшую страну. Тебе совсем не обязательно из кожи вон лезть, чтобы ему досадить. «Мне не обязательно ничего делать», — бросает Маркус. «Не обязательно заниматься ничем из этого. Тебе тоже. Только взгляни на нас. Мы привлекательны, и мы запросто находим романтических партнеров. Так почему же мы тут?» «От отчаяния», — безэмоционально говорю я. «За деньгами», — отвечает он, — «неужели Генри и правда заставил тебя поверить, что он себя ненавидит? Он презирает всех нас. Он 15 лет только и думал, насколько он умнее, чем мы. Только мы уходим с шоу и зарабатываем в разы больше, получаем больше внимания, чем он. Поэтому нас все время возвращают на шоу. Хотят посмотреть, получится ли наверняка испортить нам жизнь в следующий раз. Нахрен его. Будь ты умнее, встала бы на мою сторону». «Ага, твое снисхождение меня прямо покорило», — говорю я, но его слова цепляются за что-то у меня под кожей. «Маркус ошибается, но не во всем. Что между вами с Генри произошло вообще? Не могу удержаться я. Хочу услышать, как он об этом расскажет». «Да ладно, он же наверняка тебе все рассказал», — отвечает Маркус, но потом улыбается сам себе. «Хотя нет, наверное, это не в его стиле. Он все еще винит меня во всем, что случилось с Шейлин, так ведь?» «В общем и целом, да. Шейлин может говорить, что хочет. Мы с ней знаем, что произошло. Но Шарлотта и Прия пообещали мне главную роль, если скажу на камеру, что мы переспали. А мне совсем не улыбалось становиться чьим-то мужем в захолустном городке на Среднем Западе. Не знаю, с чего Генри все еще так бесится. Ну, то есть знаю, но это потому, что он думает, что всегда получает, что хочет, но как только я начинаю активно участвовать в игре, все сразу становится нечестным». Я не отвечаю, и он продолжает. «Не верь даже на минуту, что у вас все по-настоящему», — говорит он с Генри. «Сейчас ты можешь видеть во мне врага, но он против нас. Я тебе гарантирую, ты знаешь обо мне больше, чем о нем». Бормочу в ответ, отхожу в сторону, снимаю свитер. Остаюсь в черном лифчике. Маркус смотрит на меня, приподняв бровь. «Ты же знаешь, как он играет. Рассказывает, что его отец алкоголик, и характер у него довольно суровый. Мы благодаря этому сошлись. Он приносит с собой бурбон к бассейну в особняке, чтобы поговорить с тобой наедине. Рассказывает, что играл в группе, и убеждает тебя, что вы друзья». Я сглатываю, моя кровь вскипает, и я отворачиваюсь от Маркуса, чтобы он не заметил, как я во всем разбираюсь. «Понятия не имею, о чем ты», — вру я. Он замечает мою ложь. «Из нас с тобой вышла бы хорошая пара». Он поднимается с кровати и встает у меня за спиной. «Мы отлично смотримся вместе. Одни только подписчики в соцсетях того стоят. Если обручимся года на два, можешь даже оставить себе кольцо. Продашь его потом, деньги разделим». «Тебе так легко удается непринужденная жестокость?» «Не думаю, что ты идеальный партнер», — говорю я, натягивая футболку. «Я все еще прячу лицо, потому что ничто не исправит того, что ты сделал с Шейлин». Шейлин меня не понимала. У нее голова была набита дурацкими идеями о том, какими должны быть отношения. И теперь мы расхлебываем последствия ее решений. Мы понимаем друг друга, Жак. Я молчу, позволяя тишине в комнате давить на меня. «Я хочу спать», — говорю я наконец, залезая в кровать и все еще избегая его взглядом. Впрочем, я все равно позволяю ему устроиться рядом, чувствую его вес. Через 3 часа сюда заявятся операторы, чтобы снять наше утро. Может быть, если я закрою сейчас глаза, то смогу проснуться и забыть все это, как страшный сон. Я все думаю. А что, если он прав? Что все это закончится и окажется, что я ошиблась? Что мне только казалось, что ясно все вижу, а на самом деле Генри все это время руководил мной из тени? И тогда я стану такой же пустой, как Маркус. Когда ее отправляют домой, Шей принимает это с честью. Церемония исключения проводится под Парижем, потому что, по словам Генри, снимать в городе им было позволено всего несколько дней. Здесь не то чтобы очень холодно, но я все равно мерзну в своем розовом платье с длинным рукавом, плиссированной юбкой и глубоким вырезом. Открытая кожа покрывается мурашками. Маркус провожает Шей до машины, и после еще одного богомерзкого фальшивого тоста за двойку финалисток ассистенты, наконец, отводят нас с Кэндл к нашим машинам. Я не ожидаю, что мы будем разговаривать, но она спрашивает. «И что только они все в тебе нашли?» Я скучающе вздыхаю. «Кто?» Она глядит на меня, поджимая губы. «Маркус!» — говорит она. «Рики! Генри!» Удивительно, что я ничего не потянула в шее, учитывая, как резко я к ней оборачиваюсь. Но на ее лице нет эмоций. Она не выспрашивает подробностей о нас с Генри. Она ничего об этом не знает. Так что я отвечаю. Наверное, все из-за того, что я говорю, что думаю, а не играю в дурацкие игрища. «Ты все воспринимаешь слишком близко к сердцу», — говорит Кендалл, изучая ногти. «Все язвишь, излишься и параллельно ненавидишь всех тех, кто не соответствует критериям личности, согласно Жак Мэттис». «Это еще что такое?» «Мы стоим вдвоем и ждем машины, и я чувствую себя как выжатый лимон. Мы следим друг за другом, ожидаем, пока другая изменится или попросит прощения, или сделает хоть что-нибудь, но все равно остаемся теми же людьми в тех же абсурдных обстоятельствах». «Как думаешь, кого он выберет?» – спрашиваю я. Она чуть улыбается, закрыто, и снова на меня смотрит. «Тебе-то какая разница?» – спрашивает она в ответ. «Ты здесь только чтобы продавать книги?» Отзывы на Goodreads. На книгу «Конец пути» Жаклин Мэттис. Джейн Остин Lover 4. 0 звезд. Из принципа не собираюсь это читать. Жак Мэттис – страшная сука на единственной. Скелли. 1 звезда. Жак продает свои отмененные книжонки на единственной. Гифка с мультяшной лисой, наряженной как попрошайка и трясущейся пустой жестяной кружкой. Стелс Кау. 1 звезда. Как же мне надоело главной героине и ее плохие решения. У нее даже жизнь не тяжелая. Главный мужской персонаж нормальный, наверное, и в некоторых местах было горячо. Но я не собираюсь тратить с трудом заработанные деньги на истории о мелочных сучках, страдающих от экзистенциальной тоски. Концовка не стоила путешествия.